Снова утро, и нету спасения. В голове землетрясение, и внутри все обрывается. Это новый день начинается. Это утро такое скверное, и сейчас я умру, наверное. Снова цены на все повысились, и взаймы не дают, окрысились. Засосало болото пьяное, но на помощь кричать не стану я. Как процессы необратимые, эти топи непроходимые. Не тяни ко мне руки, веточки, ни словца от меня, ни весточки. Эх, сдавило хмельною лапою тело хилое, душу слабую. И с соседями препирательство, что ни день, то опять ругательство. Пусто, как в душе, в холодильнике. Все смели уже за бутыльники. Участковый опять цепляется, кредиторы жмут, ухмыляются. И живу я себя мучая. Жизнь моя невезучая захлестнула травой осокою, душу грешную, одинокую, сжала наглухо, аж не вырваться. Крикни на ухо, не откликнуться. И лечу я на дно уверенно. Знаю я одно, жизнь потеряна. Сверху солнышко улыбается, под ногами топь раздвигается. Затянула травой осокою, душу грешную, одинокую, сжала наглухо, аж не вырваться. Крикни на ухо, не откликнуться. И лечу я на дно уверенно. Знаю я одно, жизнь потеряна. Сверху солнышко улыбается, под ногами топ. Раз.